День 14. 9 февраля, суббота. Впрочем, готовность потораниться была вообще свойственна нашей семье, не только деду, но и энергичной бабушке, гордой маме и честолюбивому отцу. Не в плане утверждения личности, а в плане социальной скромности. Вероятно, в том им виделась интеллигентность, не выпячивать своих достоинств в ожидании, пока их оценят другие. Но если оценка задерживалась, ожидание становилось чуть тревожным и уязвленным. У няни была превосходная выдержка и никакой надежды на справедливую оценку. Да она и не чувствовала себя особенной, и уж, конечно, нисколь не выдумывала себя. Добродетель ее была естественной и никому не в укор. Я уже признавался, что с трудом замечал перемены в родных людях, но няня, я уверен, действительно не менялась с годами ни внешне, ни внутренне. Разве что всегда сдержанная, она в последние свои годы стала неумеренно и неразборчиво говорливой. Она переехала от нас в мои лет 15, но появлялась всегда точно и уместно, иногда приходила без звонка, к примеру, за день до маминой смерти, или когда тяжело заболел мой сын. Умерла няня в глубочайшей старости, на попечении своей замечательной дочери, тоже, как и она, человека культуры. В нашу последнюю встречу няня меня не узнала. «Помнишь его?» — спросила дочь. «Я-то не помню, а меня помнят», — ответила няня с немного безумной, но притом лукавой улыбкой. Откровение няни о колхозах не отравило моего детства и не разрушило инфантильного и яркого мифа эпохи, но все-таки шевелилось где-то в подкорке. Пришло время, и миф был легко отброшен, как наскучившая игрушка, не оставив в душе никакого следа. Зато навсегда остались в памяти другие впечатления детства — большое дерево, дохлая галка, как знак смерти, разрушенный дом, таинственные закоулки детского пространства. Кстати, потораниться и не выпячиваться совсем, казалось, не соответствовало моему характеру. Но все ж семейный принцип горделивого достоинства с годами оказался мне не вовсе чуждым. Он долгое время виделся мне обременительным и ненужным для предстоящих времен. Тут я почти не ошибся с практической стороны, и я противостоял ему как гипнозу. Но постепенно, с годами, моя детско-юношеская пенистость как-то осела, и даже честолюбие оказалось не таким уж безмерным. Что ж, семья — та почва, куда оседаешь неизбежно, а потом предстоит погрузиться в вечную землю и уже навсегда. Вернешься в детство, которое материк исконных свойств, неважно, твоих ли только или общих с родными душами, с которыми не разделен. Так я теперь и понимаю вечность не философски и теологически, а скорее эмоционально. А что такое наше представление о потустороннем, как не особого рода чувство, ощущение всех чувств, нежная и суровая субстанция, примешанная к жизни? Теперь я подчас кажусь себе кораблем, который несется, развернув паруса, наперекор или встреч времени. Я оседаю на землю, и, казавшееся внушенным, уже природнилось или оказалось исконным. И с каждым годом все более жадно ждут нас в земле или в воздухе родные души. А не едино ли в поволоке первичного чувства воздух или земля? Странно, сколько уж жизненных событий связано у меня с няней, выпестовавшей не столько мое тело, сколько душу, но все они провалились в прорехи памяти. Остался лишь ее строго очерченный лик. Вместе с другими родными душами она превратилась для меня в идею и чувство. Да и вообще скажи, мой случайный читатель, куда и почему вдруг скрывается от нас мир? У тебя не бывает такого ощущения? Не поверю. Вспомни прежнюю свежесть чувства. А теперь он для меня словно затонувший корабль, обросший кораллами и оплетенный водорослями, сохранился лишь в многозначительных символах. Мир для меня не текуч, не жив и не свеж, но сколь же он теперь пропитан духом! Не скажу за всех, мой случайный читатель, но я подчас удивляюсь, каким образом сумел просуществовать столько лет в мире, шуршащем, как бумажные розы, годные разве на погребальные венки с натуральными, впрочем, шипами. Не знаю, как уж получилось, что столь многое в моей жизни оказалось лишним. Я и вообще мог бы вообразить, что рожден лишь ради мысли. А если и чувств, то обобщенных и мертвых, как эмблемы, если бы внутри себя не жил бы верой, что рожден для радости. Эмблемы прошлого значительны, как величавые могильные памятники. И вокруг них вьется моя душа, в поисках родных душ, давно избавленных от бремени существования. Эмблематичность и значительность прошлого почти избавляет от печали. Уж не знаю, чем питается мой природный оптимизм, но я, в общем-то, никогда не умел быть печальным человеком. Подозреваю, что прошлое обладает иным свойством, чем просто ушедшее, хотя это свойство мне и не открыто. Кажется, я вовсе заболтался. Начал с няни, а эко меня занесло. Прощай, няня, и до встречи. А я сейчас передохну и продолжу. Итак, я уже запоздало признался в любви трем родным душам, даже четырем, считая Марфу, помянул и еще двух людей, бабушку, по жестокости судьбы не сумевшую стать мне родной душой, и деда, по свойствам характера, не захотевшего стать ею. Теперь приближаюсь памятью к отцу, с опаской, ибо, в отличие от других родных душ, он не только лишь мое достояние и не затерян в смерти. У детей известных людей постоянно ищут и всегда находят неизжитый фрейдовский комплекс. Лично я равнодушен к плоскостной проекции души, но все же был готов в себе поискать подобие комплекса. Не отыскал. Скорее его можно заподозрить в паре поколений поэтов, иногда раздражающихся инфантильным протестом против отца. Но мне-то он был папой. Как раз в детстве, помню, мне недоставало в нем величия и категоричности. Он был легок, весел, или успешно старался казаться, и смешлив, совершенно натурально. Таким он оставался еще долго-долго, пока в старости не отяжелел и под грузом лет не начал крошиться его прежде легкий образ. Пожалуй, мое детское чувство к нему было сродни тому, что он испытывал к собственному отцу. Иногда вдруг накатывала нестерпимая жалость и желание уберечь от кого, от чего. Отец вовсе не соответствовал военному идеалу моей детской эпохи. Помню вечный дворовый спор. Я командир. Нет, я командир. Отец не тянул на командира уже по облику, невелик ростом, лысоватый с молодости. К тому же выглядел старше других отцов. Да и занятие какое-то странное. Писатель. Даже еще экзотичнее. Поэт. А ведь я сперва, как и другие, был уверен, что все писатели давно умерли и живут только на книжных полках, где корешки, словно кладбищенская аллея. Трудно мне было сознать, что мой живой, веселый, вовсе не торжественный отец словно бы уже впечатан в вечность. Впрочем, и книжки его были какие-то несерьезные, не помпезные тома, а жидкие стопки листков, бумажные брошюрки. Возможно, и это питало мою жалость к отцу, ненастоящему писателю. Нет, я не стыдился отца, как и его профессии, но мне все же было бы спокойнее, если бы он, как другие отцы, каждый день ходил на работу, а ведь время еще было какое. Боролись с тунеядцами, и процветала государственная настороженность к людям творчества, именно к таким вот ненастоящим. Разумеется, я не подозревал отца ни в чем дурном, скорее за него опасался. Он сам мне советовал любопытствующим отвечать на вопрос «Кто твой отец?» не торжественным поэт или там писатель, а скромным переводчик. Уж это занятие мне и вовсе казалось странным. Я подозревал, что книги создаются как бы на провилонском, адресуясь душой к душе. Тогда дело переводчика становилось, безусловно, второстепенным, но, правда, и значительным в своей второстепенности, ибо требовало выразить точно лишь намеченное на всеобщем языке духа. Конечно, то были не мнения, а всего только тени представлений, приблизительно пересказанные моей нынешней речью. Я ринулся в память об отце как-то с разбегу, без паузы, но воспоминания о родных душах для меня нераздельны, и ценность каждой из них для меня не подсудна человеческой иерархии. Но если мои отношения с другими близкими почти беспримесны, то в отношении с отцом много привнесенного, и трудно избавиться от контекста. Так что сделаю паузу, задумавшись о сущностном в них.